Глубокий вздох облегчил грудь лорда. «Слушай», — сказал он, — «если ты солжешь, я убью тебя, как собаку. Куда их везут? Не знаю. Клянусь, я не знаю», — отвечал Груф. Макферлин подтащил его к окну, отворил и вперил глаза в Темзу. «На этой лодке?» — спросил он, указав на лодку, которая плыла на небольшом расстоянии. Мистер Груф сделал головой утвердительный знак. Лорд быстро вскочил на окно и бросился в Темзу. Глава 44. Отец и похититель. Мистер Груф медленно поднялся, отряхнул пыль, в которой было запачкано его платье, и потянулся. «Ну, благодарение Богу!» — проворчал он. «А я уж думал, что настал конец моей жизни». Он облокотился на окно и продолжал. «Боб дорого бы заплатил, чтобы я предостерег его лаем. Да что я, пес, что ли, какой? Я даже, признаться, очень рад, что девушки могут спастись. Славно! Облака расступились, светит луна». «А ведь догонит!» — ворчал Груф. «Экой молодец плавать! Плохо придется Бобу, да так и следует». «Что так и следует, балбес?» — раздался за ним резкий голос супруги. «А, ты здесь?» «Да, я здесь, негодный заяц, великолепный муж. Лорд изрубил бы меня в куски, а ты бы и не тронулся с места». «Как ты можешь это говорить? Молчи! Или нет, отвечай, куда девался старый дурак?» «Бросился в воду». «Топиться?» «Может быть», — нерешительно отвечал Груф. «Слава богу», — продолжала хозяйка, приблизившись к окну. «Темза в этом месте глубокая. Кто это там плывет? Отвечай, или горе тебе?» «Кажется, я не знаю. Может быть, это и лорд», — отвечал неохотно мистер Груф. «Лорд?» — вскричала хозяйка, сделавшись бледной от бешенства и ужаса. «А там чья лодка, Боба?» «Да». «И ты тут молчишь? Ты не сделал ему предостережения, несчастный?» — заревела мистерис Груф, и ее когти впились в физиономию супруга. «Сейчас же дай ему знать, что есть опасность, сию же минуту». В первый раз в жизни мистер Груф хотел оказать сопротивление своей супруге, но передумал. Лицо мистерис Груф, освещенное желтоватым светом фонаря, выражало такую злобу, что дрожь невольно пробежала по всему телу Груфа. «Завтра», — проворчал он про себя, — «она отравит меня. Лучше уж послушаться». И, погасив фонарь, он высунулся из окна. Послышался сердитый лай. «Давно бы так!» — вскричала хозяйка с отвратительным смехом. «Поцелуй меня, толстяк! Едва ли во всем Лондоне найдутся такие два бульдога, которые умели бы так хорошо лаять. Теперь Боб знает об опасности, и старому лорду придется плохо». Луна освещала Темзу. Из окна гостиницы ярко виднелись лодка Боба Лантерна и плывший Макферлен. Последний не обратил ни малейшего внимания на лай. «Разве мало собак в Лондоне?» «Не то Боб». При первых же звуках знакомого лая он улегся на дно лодки. «Что бы это значило?» — ворчал он про себя. «Кругом, кажется, все спокойно и тихо, не видать ни одной полицейской лодки. Должно быть, это лаял какой-нибудь бульдог». В это время он посмотрел на гостиницу. Желтого света не было видно, значит, опасность была. Боб немножко приподнялся и внимательно осмотрелся. «Черт побери, ничего не видать», — проворчал он. Боб устремил свои змеиные глаза на что-то черное, медленно подплывавшее к его лодке. «Ого-го», — продолжал он, успокоившись, — «это человек, ну не беда, с ним справлюсь». «Эк ведь плывет, эк плывет!» Боб пополз по дну лодки к тому краю, с которого приближался пловец, и нечаянно задел рукой за Клару, которая застонала. «Тысяча чертей!» — проворчал Лантерн. тут еще другая беда. Их плохо усыпили, чего доброго проснутся, да подымут виск.